Глава шестая. Милада. Гостиничный номер мы делим с Таней, потому что Козел Владимирович, приказывая мне вылетать с ним в Сочи, забыл позвонить администратору в отель и уточнить, есть ли у них свободные номера в разгар сезона. И то, что Глеб один из владельцев этого самого отеля, ничем не помогло. Мы с Ванькой не против были снять поблизости квартиру или комнату, но Тихомиров даже слушать брата не стал. «Будете жить со мной в одном номере». Как же бесит его манера решать все за других. В его огромном люксовом номере могла бы заселиться китайская делегация и не пересекаться друг с другом в течение дня. Но я каждой частичкой своего вредного организма противилась жить с ним на одной территории. «Милада может остановиться в моем номере», — вмешалась Татьяна, заметив мученическое выражение моего лица. «Мы с ней неплохо поладили в самолете». «Нет!» — рявкает Тихомиров. «Таня, спасибо, я согласна», — игнорируя его рык. «Где мне спать, он точно решать не будет». «Я сказал, что вы с Иваном живете со мной, что из этого ты не поняла». Угрожающе. Желваки на лице ходят ходуном. «Я остановлюсь в номере Кира», — встревает Ваня. «Милада с тобой наедине не останется. Поэтому предложение Тани своевременное и благородное», — резко отрезает мой друг. Я не пропускаю, что он бледен, что не хочет лишний раз открывать глаза, а яркий свет причиняет головную боль, которую я пропускаю через себя. «Через час встречаемся в конференц-зале», — холодно бросает босс, резко разворачивается и направляется к лифтам. Замечаю, каким голодным, раздевающим взглядом его провожают работницы и постоялицы отеля. Не будь у него за душой ни гроша, они бы все равно смотрели. Даже я с интересом пялюсь на его красивую спортивную задницу и представляю, каков этот козел без одежды. Стряхиваю наваждение и перевожу внимание на Ваню. Я хочу остаться в номере с ним, но девочки отдельно, мальчики отдельно. Если бы я не противилась предложению Глеба Козлиновича, была бы рядом с Ваней. Только ради этого стоило потерпеть. Мне сложно скрывать свое беспокойство. Поэтому натянуто улыбаюсь, когда наши взгляды с Кириллом встречаются. «Милада, я тебя хочу!» — смеется Таня, когда я выхожу из уборной, полностью одетая и при макияже. После трехчасового совещания, на котором присутствовало почти 30 человек, я думала, никуда не пойду. Но Таня уговорила посетить клуб, который находится на территории гостиничного комплекса. Тут отдыхают толстосумы, для постояльцев отеля вход бесплатный. Почему бы не воспользоваться возможностью? Таня — натуральная блондинка, с натуральными большими красивыми губами. Ей 24. Она владеет тремя языками и на двух свободно разговаривает, организовывает рабочий процесс Глеба, выполняет кучу поручений, решает разные, даже самые немыслимые задачи. Козел Владимирович очень ее ценит. У нее высокий оклад и куча бонусов. Таким гадом он бывает редко, если верить Тане. «Покрутись!» — просит Таня, не отводя от меня взгляда. Я кручусь. Совру, если скажу, что мне не нравится ее восхищение. На мне черное короткое платье на узких бретельках с открытой спиной. Лифчик наряд не подразумевает. Моя твердая двойка красивой формы, всегда с вздернутыми кверху сосками, поэтому смело могу носить такие платья. На запястьях рук два браслета из белого золота, брендовые черного цвета босоножки на 10-сантиметровом каблуке и завязками вокруг щиколотки. Волосы собраны в высокий хвост, глаза ярко подведены, а на губах лишь помада. «Все мужики наши!» — поднимается на ноги Таня. «Мы выглядим, как два ангела. Если я черный, Таня белый. На ней белое платье на бретельках свободного кроя, полностью открывающее приличную длину ног. Оно всего на пару сантиметров длиннее моего. Босоножки на высокой танкетке. Волосы распущены. Голубые глаза даже без макияжа привлекают внимание. Но Таня их грамотно подвела. А красная помада на губах, как щепотка порока в этот ангельский коктейль. Пока мы спускаемся на лифте, пишу сообщение Ване. «Я уже направляюсь в клуб. Если будешь хорошо себя чувствовать, присоединяйся». Мы с ним разговаривали час назад. Он знает, с кем и куда я иду, но я все равно предупреждаю, потому что он зациклен немного на контроле, а я не хочу заставлять его нервничать. Через минуту приходит ответ. «Ок, буду чуть позже». Пафосный клуб. Все, что могу сказать. Тут пахнет большими деньгами, дорогими понтами, наркотиками, сексом. Нас с Таней проводят к свободному столику. Здесь есть VIP-зоны, это балконы на втором этаже. Через тонированное стекло можно рассмотреть, кто там обитает. Но большинству посетителей нет дела до чилаут-зон. Смотри, Глеб с Киром с местными красотками оттягиваются. Кивает на балкон, который прямо напротив нас.